Глава 13. След тени. Возвращение в мастерскую прошло в задумчивости. Кайден проводил нас до выхода из разлома и уехал на своей роскошной автокарете, или как там ее, пообещав связаться завтра насчет разлома Б-ранга. А я все думал о трупе и о тех ранах, которые видел. Техники Шейда. Пусть и в жалком исполнении, но узнаваемые. Кто-то либо учился у моего старого товарища, либо нашел его записи, которые он вел, довольно скрупулезно разбирая собственные ошибки. А может быть... Нет, это невозможно. Даже если предположить, что Шейд как-то дожил до наших дней, он бы никогда не стал убивать ради денег или удовольствия. Он был человеком чести, даже несмотря на то, что выбрал довольно нестандартный путь. Тень трусил рядом, довольный прогулкой. После поедания нескольких монстров он заметно вырос и теперь был размером скорее с волка, чем с обычную собаку. Его призрачные головы стали настолько отчетливыми, что прохожие иногда начали оборачиваться, хотя большинство списывало увиденное на усталость или игру света. «Тень, ты становишься слишком заметным», — заметил я, когда одна пожилая женщина отшатнулась, увидев три головы моего спутника. «Придется тебе научиться маскироваться в городе». Пес, понимающе гавкнул, и призрачные головы тут же пропали. Да и сам он, кажется, слегка уменьшился. Быстро схватывает. В мастерской меня встретил аромат кофе и звуки ударов электромолота. Ария была за работой, сосредоточенно выколачивая что-то на наковальне. «Ты вернулся?» Ария подняла голову от работы. «Как прошла совместная охота? Кайден оказался приятным партнером?» «Не мешался под ногами, это уже неплохо», — ответил я. «Слушай, мне нужна информация». «О чем?» «Помнишь Векселя? Того парня, что переправил нас в разлом Черная гора?» «Помню, хотя явно не горжусь этим знакомством. А что с ним?» «Где его можно найти?» Она отложила молот и задумчиво потерла лоб, оставив на нем черную полоску от сажи. «Вексель обычно торчит в районе Старого порта. Там есть несколько баров, где собираются, скажем так, люди его социального круга. Мутная вода, последний шанс, золотая рыбка. Вот его любимые места». Только найти его не так просто, он параноик, постоянно меняет место встречи, никогда долго не задерживается в одном заведении. Ну и сам понимаешь, после последнего раза он вряд ли ответит на мои сообщения. Так что придется искать его так. Я кивнул, пытаясь вспомнить, как выглядит этот тип. Память на лица у меня была такой себе. «Кстати, о дорамах». Я повернулся к экрану, где шел очередной эпизод «Наследников Чебалей». «Что там с этим парнем? Он уже решился признаться девушке?» «Ты серьезно спрашиваешь?» Ари уставилась на меня. «Дарион, ты превращаешься в типичного зрителя дарам. Еще немного и начнешь покупать снеки и кричать на экран». «Просто интересно», — защищался я. «Если Чон Гук не признается Ли Сынь, то будет обидно». «Ты даже имена запомнил», — выдохнула Ария. «Если хочешь знать, нет, не признался. Вместо этого он решил тайно оплатить ей обучение в университете, притворившись стипендиальной программой». «Идиот!» – констатировал я. «Прямой подход был бы эффективнее». «Это же романтично!» «Это глупо! Рано или поздно она узнает правду, и тогда будет еще хуже!» Тень тихо гавкнул, словно соглашаясь со мной. «Видишь?» – я указал на пса. «Даже тень понимает логику лучше этого парня!» «Тень вообще слишком умный для собаки!» – проворчала Ария. В этот момент тень подошел к столу, встал на задние лапы и аккуратно взял в зубы бутылку воды и принес ее мне. «Видишь? У него хорошая интуиция. Молодец, блохастый». «Интуиция, говоришь?» — съехидничала Ария. «Ну-ну». «Он же узнал, что я хочу пить. Умный пес». «Я начинаю подозревать, что твой пес умнее некоторых людей», — пробормотала Ария. «Определенно умнее героя дорамы». Я уже направлялся к двери, но внезапно девушка остановила меня за рукав. «Будь осторожен. Район порта не самое безопасное место, особенно по вечерам. Там промышляют не только контрабандисты и воришки, но и более серьезные типы». «Не волнуйся», — усмехнулся я. «Самый опасный тип в этом районе — это я». Тень проводил меня взглядом, но подниматься не стал. Видимо, решил, что одного похода на сегодня достаточно, и растянулся на своем любимом месте у дивана. «Ладно, отдыхай», — улыбнулся я. «Охраняй Арию от плохих клиентов». Пес буркнул и уткнулся носом в лапы. Район Старого порта встретил меня запахом соленой воды, рыбы и чего-то менее приятного. Узкие улочки между старыми складами были плохо освещены, в тенях между зданиями промелькивали подозрительные силуэты. Идеальное место для всяких темных делишек. Первый бар, «Мутная вода», полностью оправдывал свое название. Грязные окна, потрескивавшая вывеска и запах, который можно было резать ножом. Внутри было темно и дымно. Посетители сидели за столиками, говорили приглушенными голосами и бросали настороженные взгляды на любого входящего. Векселя там не было, насколько я мог судить. «Не видел сегодня тощего с фиолетовыми глазами?» — спросил я у бармена, крепкого мужика с татуировками на руках. «А ты кто такой, чтобы спрашивать?» — огрызнулся он. «Платежеспособный клиент». Я положил на стойку несколько монет. Деньги исчезли со скоростью молнии. «Вексель был часа два назад. Сказал, что идет в последний шанс. Нервничал сильно, все оглядывался. Но он сам по себе псих, так что ничего нового». Во втором баре история повторилась. Вексель был, но ушел минут 20 назад, направляя золотую рыбку. Судя по всему, парень действительно постоянно перемещался между заведениями. Золотая рыбка оказалась чуть приличнее предыдущих мест. По крайней мере, здесь было светло, а посетители не выглядели так, будто готовы перерезать горло за медную монету. Вексель сидел в дальнем углу, нервно потягивая что-то из высокого стакана. Он по-прежнему выглядел как испуганный кролик, худой, дерганный, с беспокойными, метающимися из стороны в сторону фиолетовыми глазами. Увидев меня, он подавился напитком и попытался незаметно встать. «Сидеть?» — сказал я, подходя к его столику. «Нам нужно поговорить». «Я не делал ничего плохого!» — тут же затараторил он. «Честное слово! После той истории с вами я зарекся связываться с чем-то незаконным. Да и проход я закрыл, потому что время вышло. Честно, я ждал вас до последней минуты, поверь, я...» «Расслабься». Я опустился на стул напротив. «Я не собираюсь тебя убивать. Пока что». Вексель стал еще бледнее, если это вообще было возможно. «Мне нужна информация», — продолжил я. «Кто еще в городе умеет создавать пространственные тоннели?» «Зачем вам это?» «Отвечай на вопрос». Он судорожно сглотнул и заелозил на стуле. «Ну, есть несколько человек, но я с ними не работаю. Мы даже не общаемся, каждый сам по себе». «Имена?» «Это может быть опасно. Некоторые из них работают на очень серьезных людей». Я наклонился ближе, и Вексель инстинктивно отшатнулся. «Знаешь, что еще опасно?» «Заставлять меня повторять вопрос дважды». «Хорошо, хорошо!» Он замахал руками. «Есть крысолов. Тощий тип, работает в основном с контрабандистами. Живет где-то в районе старых доков. Еще портной. Несмотря на прозвище, это женщина. Очень скрытная. Говорят, что у нее связи с аристократией. И архитектор. О нем почти ничего не знают, только что он самый дорогой и опасный». «Где их найти?» «Понятия не имею!» Вексель честно развел руками. «Мы не обмениваемся адресами, каждый держится особняком. Если кому-то нужны наши услуги, они находят нас сами, а не наоборот». В его голосе слышалась искренность. Парень действительно не знал больше ничего. «Кто из них мог бы заниматься утилизацией ненужных предметов?» — осторожно спросил я. Вексель нахмурился, не понимая. «Утилизацией? Вы про то, когда в разломы что-то выбрасывают?» Его лицо перекосилось от отвращения. «Это не наш профиль. Мы занимаемся транспортировкой людей, а не этим. Это же мерзость!» «Но кто-то же этим занимается?» «Может быть», — неохотно согласился он. «Но не я. И я не знаю, кто, честное слово». Я внимательно посмотрел на него. Парень дрожал, но в глазах читалась искренность и даже некоторое отвращение. Он в самом деле был не в курсе. «Ладно», — я встал. «Если что-то вспомнишь или услышишь, дай знать». Вексель кивнул с таким видом, словно получил смертный приговор с отсрочкой исполнения. Следующие 2 часа я методично обходил бары и притоны старого порта, выбивая информацию. Мой подход был довольно прямолинейным. Ходил, задавал вопросы, и если получал уклончивые ответы, демонстрировал некоторые ответные аргументы. В соленой креветке мне пришлось сломать руку одному особенно разговорчивому типу, который решил, что может торговаться. В рыбацкой удаче я перевернул несколько столов, прежде чем получил нужные сведения. А в портовой таверне дошло до того, что я вышвырнул через окно 2 охранников, которые попытались меня остановить. «Проклятый психопат!» — кричал кто-то мне вслед, когда я покидал очередное заведение. «Спасибо за комплимент!» — откликнулся я, не оборачиваясь. «Еще зайду как-нибудь и повторим». К концу вечера у меня была довольно полная картина. В городе действительно работали несколько специалистов по пространственным тоннелям. Большинство занимались исключительно контрабандой, переправляли товары мимо таможни или помогали незаконно проникать в разломы. но кто-то определенно представлял и более мрачные услуги. Проблема была в том, что никто не хотел говорить имена. Даже под угрозой физической расправы большинство предпочитало молчать. Видимо, и правду не знали подробностей. Я как раз собирался покинуть очередной притон под названием «Якорь надежды», когда ко мне подошел мужчина в дорогом костюме. Высокий, подтянутый, с аккуратно подстриженными темными волосами и внимательными серыми глазами. Лет 35, выглядел как успешный торговец или чиновник. Слишком хорошо одет для этого места. «Позвольте составить вам компанию», — сказал он вежливо, садясь рядом за стойку. «Не позволяю», — ответил я. «Маркус Флинт». Он протянул руку, которую я проигнорировал. «Я представляю интересы весьма влиятельного человека». Имя ничего мне не говорило, но манеры у парня были характерные, из тех, кто привык работать в тени. «И что этот влиятельный человек хочет?» «Риверс Монтельяр, член Совета гильдии охотников, хотел бы встретиться с вами лично. Возможно, вы слышали это имя. Он хочет предложить взаимовыгодное сотрудничество. Мой работодатель наслышан о ваших уникальных способностях. Он готов предоставить доступ к эксклюзивным разломам, редкие артефакты, щедрую оплату. Взамен он просит лишь изредка оказывать небольшие услуги». «Какого рода услуги?» «Различные. Исследование особо опасных разломов, сопровождение важных персон, решение деликатных вопросов. Ничего, что могло бы противоречить вашим принципам». «А откуда ты знаешь мои принципы?» – заинтересовался я. «Мы изучили ваше досье. Вы защищаете слабых, не причиняете вреда невинным, цените справедливость. Именно такие люди нам и нужны». Звучало заманчиво, но что-то в этом типе мне не нравилось. Слишком гладко говорил, слишком уверенно держался. И почему-то я был уверен, что небольшие услуги окажутся не такими уж небольшими. «Спасибо, но я уже нашел партнера», — ответил я. «И не привык менять договоренности». «Вы имеете в виду молодого господина Ваярда?» Маркус не выглядел удивленным. «Достойный выбор. Но наше предложение значительно превосходит его возможности». «Может быть. Но меня все устраивает. Я своего слова не меняю». «Ценное качество», — кивнул он. «Что ж, предложение остается в силе. Если передумаете, вот моя карточка». Он протянул элегантную карточку из дорогой бумаги. На лицевой стороне было только имя и номер телефона. На обратный адрес, написанный от руки. «А это что?» «Место, которое может вас заинтересовать». С этими словами он встал и направился к выходу. «Если зайдете туда около полуночи, возможно, найдете то, что ищете». «И как вы узнали, что я что-то ищу?» – окликнул я его. «А разве не ищете?» – ответил он, не оборачиваясь. «Считайте это небольшой аванс в возможность наших будущих взаимных проектов». «Тонко, очень тонко. Этот Риверс Монтельяр явно держал руку на пульсе событий в городе». Промышленный район ночью выглядел как декорации к фильму ужасов, которых я уже успел насмотреться. Заброшенные здания, ржавые трубы, разбитые окна. Только тусклые фонари кое-где освещали пустынные улицы. Идеальное место для всяких темных делишек. Адрес с визитки привел меня к старому складу на окраине района. Здание выглядело заброшенным, но я заметил слабый свет в одном из окон второго этажа. Я обошел здание по периметру, изучая возможные входы и выходы. Привычка, оставшаяся с тех времен, когда каждая встреча могла оказаться ловушкой. Основной вход был заперт, но боковая дверь поддалась после небольшого усилия. Внутри пахло машинным маслом и пылью. Склад явно не использовался по назначению уже много лет. Старые станки стояли под брезентом, а в углах громоздились ящики с неопознаваемым содержимым. Звук шагов со второго этажа подтвердил, что кто-то здесь есть. Я поднялся по скрипучей лестнице, стараясь не производить лишнего шума. На втором этаже располагалось что-то вроде импровизированного офиса. Стол, несколько стульев, карта города на стене. За столом сидел мужчина, средних лет, обычной внешности, в темной одежде. Ничего примечательного, один из тех, кого забываешь через 5 минут после встречи. Увидев меня, он поднялся. «Вы заказчик?» – спросил он. «Интересно, значит, кого ты ждал?» «Возможно», – осторожно ответил я. «А ты предоставляешь услуги по... утилизации?» «Различные услуги». Самодовольно кивнул мужчина, явно расслабившись после моего ответа. «Устранение проблем, перемещение ненужных предметов, решение деликатных вопросов. Все быстро, чисто, без лишних вопросов. Нашими услугами уже пользуются давно. И поверьте, все были довольны тем, как мы решаем их сложности. Понятно. А что скажешь по поводу недавней посылки в разлом ледяные пустоши? Выражение его лица изменилось. Настороженность сменилась откровенной враждебностью. От вежливости не осталось и следа. «Зря копаешь в эту сторону», – процедил он. «Мы своих клиентов все равно не сдаем. Некоторые вещи лучше оставлять в покое». «А некоторые дела нужно доводить до конца», – парировал я, одновременно оценивая расстояние до него и его возможные пути отступления. Рука мужчины метнулась под куртку и появилась длинным кинжалом в классическом стиле убийц моего времени. Клинок был тонким, изогнутым, с зазубринами у острия, точно такой же, какими пользовался Шейд. Но это была лишь форма. Техника выдавала самоучку. «Последнее предупреждение», — сказал он, принимая боевую стойку. «Уходи, пока жив. Поверь, я не всегда столь милосерден». «Где ты научился технике теневого клинка?» — спросил я, положив ладонь на рукоять своего меча. Вместо ответа мужчина атаковал. Движение было быстрым, но предсказуемым. Классический удар снизу вверх, направленный под ребра. Один из базовых приемов школы Шейда, но выполненный крайне неуклюже. Я легко отбил атаку, одновременно изучая его стиль. Да, основы были правильными. Стойка, способ хвата оружия, углы атак – все походило на техники моего старого товарища. Но исполнение... Словно кто-то учился по описанию из книги, не видя живых примеров. «Куда спешишь?» – спросил я, уклоняясь от следующего удара. «Давай сначала поговорим, у меня есть пара вопросов». Убийца ответил серией быстрых выпадов, пытаясь прорвать мою защиту. Техника «Танец кобры» — одна из любимых комбинаций Шейда. Но если мой товарищ выполнял ее как смертельный танец, то этот тип больше походил на пьяного крестьянина с кухонным ножом. «Ужасно», — прокомментировал я, отбивая очередную атаку. «Шейд бы в гробу перевернулся, увидев такое исполнение». «Кто такой этот чертов Шейд?» — прорычал убийца, переходя к стилю «Ядовитая змея». Или тому, что он считал ядовитой змеей. На самом деле это выглядело скорее как встревоженный червяк. «Человек, техники которого ты позоришь», — ответил я, легко блокируя его выпады. «Он был мастером. Настоящим мастером, а ты — жалкий дилетант. Это так печально». «Мне хватает этих навыков!» — зло выкрикнул убийца. «Это более чем достаточно, чтобы убивать заносчивых аристократов. И вообще, кого захочу, того и прикончу». Эти слова ударили по мне сильнее любого клинка. Шейд никогда не убивал просто так. У него был строгий кодекс. Только те, кто причинял вред невинным. Только те, до кого нельзя было добраться законным путем. Он был ангелом смерти для злодеев, а не наемным убийцей для заработка. А этот недомерок использовал техники моего друга для удовлетворения собственных потребностей. «Достаточно», — холодно сказал я. Мой меч описал молниеносную дугу, и кинжал убийцы разлетелся на три части. Сталь была хорошая, но не настолько, чтобы выдержать удар с применением внутренней энергии. Убийца ошарашенно уставился на рукоять в своей руке. «Как? Как ты это сделал?» «Очень просто». Я приставил острие меча к его горлу. «Теперь отвечай. Где ты изучал эти техники, и что ты с их помощью натворил?» Вместо ответа он рванул в сторону, одновременно выхватывая из-за пазухи какой-то артефакт. Небольшая сфера засветилась, и в воздухе появилась знакомая воронка – пространственный тоннель. Я бросился за ним, но было поздно. Убийца нырнул в тоннель, который захлопнулся буквально у меня перед носом. Только слабые искры энергии напоминали о том, что здесь была воронка. Я выругался так красочно, что несколько крыс в углу склада испуганно пискнули и разбежались по норам. Значит, этот тип не только владел искаженными техниками Шейда, но и умел создавать пространственные тоннели. Выходит, он один из тех специалистов, о которых говорил Вексель. Но кое-что я все же понял. Когда создается пространственный тоннель, остается энергетический след. А значит, при должных умениях воронку можно открывать снова. И кажется, я знаю одного добровольца, который не откажется мне помочь в этом деле».